Как они и договорились, в латинском клубе Джей заехал за крикет в общежитие Дин Саттон Холл в университете, и они отправились в горы Сандиа. Крикет казалась задумчивой, виловатой. Как вдруг она стряхнула оцепенение. «Расскажите мне о себе. Почему вы пошли учиться в Принстон? Потому что там учился ваш отец?» Джей обдумал вопрос и решил ответить прямо. Он уже был уверен, что любит эту девушку. Вот и пусть она знает о нем правду. Ну, не то чтобы учился. Но однажды он туда заехал. И он принялся рассказывать историю о том, как отец приехал за ним на лимузине, не опуская никаких деталей. Крикет пришла в полнейший восторг. Ободренный этим, Джей рассказал и о своей жизни в Линденвальде. «А почему вы пошли в ФБР?» «Ну, когда-нибудь расскажу». Они проехали несколько миль по горному лесу, давно сменившему чахлые кактусы по обе стороны дороги. Неожиданно Крикет легонько сжал руку Джея у локтя. Это был едва заметный жест. Она хотела привлечь его внимание к боковой дороге впереди, но Джей возрадовался. Начало положено. «Там есть местечко справа, оттуда прекрасный вид», — сказала Крикет. «Кажется, по этой дороге». Джей сбавил скорость и свернул на узкую дорогу, которая вела сквозь густой лес. Ярдов через 100 попалась площадка, с которой открывался потрясающий вид на город Альбукерк. Пышный зеленый оазис на сухой морщинистой равнине. «Фантастика!» — восхитился Джей. «Мы как будто летим». «Да, чудесно!» — согласилась Крикет. «Давайте выйдем». Джей последовал за девушкой. Она остановилась на самом краю обрыва. «Осторожно, здесь далеко падать», — сказал Джей, заглядывая вниз. «Кажется, будто мы на облаке. У меня появилось такое же ощущение, когда я тут впервые оказалась». Она повернула к нему голову и улыбнулась. «О, чуть ли не с ожиданием», — подумал он. Джей решительно взял ее за руку. Рука была влажная. Неужели Крикет волнуется? Он почувствовал себя увереннее. Когда она ответила легким пожатием, он понял, что ни в чем не ошибается. Обняв за талию, Джей привлек девушку к себе. Сначала она оказалась напряженной, но быстро расслабилась. О, это было удивительное ощущение — прижимать ее сильное, упругое тело. Он осторожно приподнял ее подбородок, заглянул в голубые глаза. «Ты хоть представляешь, что я к тебе чувствую, Крикет? Пожалуйста, ничего не говори. Только целуй меня». Поцелуй был долгий и нежный. В какой-то момент Джей почувствовал, что ее тело расслабилось и подалось к нему. Вдруг из леса вырвалась машина. Крикет резко отстранилась. Две пары буйных тинейджеров сразу нарушили возвышенную атмосферу. Даже миссис Фрайхофер с пыльной пачкой под мышкой, появись она тут, не вызвала бы такого кошмарного эффекта. Джей поморщился, вешая трубку. Он только что поговорил с миссис Фрайхофер. И, как обычно, разговор был неприятный. На этой неделе он уже несколько раз звонил в архив, пытаясь застать Крикет Кент, но тщетно. Он не видел девушку после свидания в прошлое воскресенье. Прекрасный был день, пока не появилась машина с подростками. На этом все и кончилось. Она почти ничего не говорила, когда возвращались обратно. Джей взглянул на часы. Около 5.

Каждый, с кем он вступал в контакт, виделся ему потенциальным врагом. Даже Крикет не оказалась вне подозрений. Не то чтобы он подозревал ее. Встреча их произошла все же случайно, но с другой стороны, они знали, что в процессе работы ему придется бывать в архиве. Ее могли туда подсадить. Милая, красивая Крикет. О, Господи, это невозможно. Кое-что уже начало происходить. Только сегодня утром он получил сообщение о переводе в Чикаго. Когда он приближался к Саттон-Холлу, из освещенных окон доносились женские голоса. В общежитии готовились к вечерним свиданиям, наводили последние штрихи перед выходом. Джей подумал, что, возможно, слышит и голос Крикет, но не различает в сумятице звуков. Прошлую неделю он провел в Санта-Фе. Помогал тамошнему резиденту, сюда вернулся несколько часов назад, пытался позвонить в Саттон-Холл, но, как обычно, субботними вечерами линии были заняты. После нескольких неудачных попыток Джей решил поехать без предупреждения. Сразу за дверью главного входа в общежитие сидела на коммутаторе худая бледная девица. Посетителями занималась тоже она. Судя по выражению лица, девица была очень недовольна жизнью. Она с остервенением втыкала и выдергивала похожие на спагетти телефонные проводки. «Добрый вечер», — проговорил Джей. «Скажите, пожалуйста, мисс Кент дома?» «Мисс Кент?» «Ха!» — девушка воткнула проводок. «Hello, миссис Грант, здесь мужчина, спрашивает эту особу по фамилии Кент». Джей и удивиться толком не успел, когда из двери за коммутатором вышла седовласая женщина. «Вы ищете мисс Кент?» — спросила она, холодно глядя на Джея. «Да», — сказал Джей, неловко поеживаясь. «У меня назначена встреча с мисс Кент на сегодня. Встреча, вот как. Я не знаю, кто вы, молодой человек. Но если вам нужна такая информация о мисс Кент, лучше всего обратиться к местным властям. Мы сообщили полиции все, что знаем об этой особе. Мисс Кент покинула нас весьма поспешно, и в этом нет ничего удивительного, ибо одна из девушек случайно узнала, что мисс Кент в действительности мистер Кент». «Я не думаю, что об этом можно говорить по телефону, Джей», — озабоченно произнес Тед Саммерс. «В газетах пишут, что ФБР прослушивает чуть ли не все телефоны. Может быть, твоя линия...» «Я звоню из уличной кабины», — прервал его Джей. «И вообще это меня уже не очень волнует. Я даже подумываю, не пойти ли мне в бюро и не рассказать ли все на чистоту. Тогда, по крайней мере, у меня будет хоть какое-то оправдание. Перестань, Джей. Успокойся. Ты же говоришь, это не всерьез? Все наше будущее связано с Уоллингфордом. Сейчас дела идут не очень хорошо, но положение изменится. Поверь, изменится. Уоллингфорд был к тебе все эти годы очень добр. Ну, скажем прямо, у тебя есть все основания полагать, что дальше будет еще лучше. К тому же это опасные разговоры. Они не опаснее моего теперешнего положения. Вы только подумайте, что произошло за последние недели. Как ты можешь утверждать, что это персик? По-моему, ты делаешь слишком поспешные выводы. Ну, это мог быть любой травести. Их же кругом полно. Иногда парни больше похожи на девушек, чем сами девушки. Может быть, она не была травести, раздраженно прервал его Джей. К тому же я умею отличить девушку от парня. Ты же сам сказал, что они... Да, но это, конечно, какая-то ошибка. Может, она была одета как мужчина, все-таки она шпионка, или заметили, когда она гримировалась...

Он сидел за столом и, озабоченно хмурясь, заряжал револьвер. «Подскажите, пожалуйста, где я могу найти мистера Карла Хорнинга?» — спросил Джей. Агент, не поднимая головы, кивнул в сторону внутренней двери. Когда Джей вошел в кабинет, Карл Хорнинг изучал досье. Человек он был простой в обращении и, в общем, ничем не примечательный, если не считать, что каждые 30 секунд судорожно подмигивал правым глазом, отчего кривилась вся правая сторона лица. Естественно, его звали Мигалкой. «Добро пожаловать, Джей», — сказал он, быстро поднимаясь и пожимая ему руку. «Рад, что ты с нами. Я сейчас позову Кена Хастингса. Он тоже одинокий, думаю, поможет тебе с жильем». Кен Хастингс оказался высоким, неуклюжим человеком примерно того же возраста, что и Джей. Он без всякого энтузиазма пожал Джею руку, обменялся несколькими фразами с Хорнингом, предложил Джею идти с ним. Скоро они уже сидели в служебной машине. Хастингс держал путь в южном направлении. «Можешь устроиться у меня на несколько дней, а там подыщешь себе что-нибудь», — сказал он. «Чарли, Брайан, мы с ним вместе живем, сейчас в отъезде, но ничего-ничего. Отели в этом городе чертовски дорогие, а место Чарли все равно пустует». Спустившись по спиралевидной дороге, машина остановилась у современного здания. Оно резко отличалось стилем от других, стоявших поблизости. Над главным входом Джей увидел вывеску. Большими буквами было написано «Фламинго». С первого же взгляда Джей понял, что «Фламинго» не относится к тихим, спокойным заведениям. Скорее всего, это был ночной клуб, а не жилой дом. «Нравится?» — спросил Кен. «Впечатляет», — пробормотал Джей. «Да, это настоящий класс. Здесь полно стюардесс и пилотов. Можно хорошо повеселиться, только будь внимателен. Кое-кто из ребят здесь изрядно погорел, ты меня понимаешь?» Джей кивнул. Он догадывался, что имеет в виду агент, и в детали вникать не хотел. Квартира у Кена была роскошная. Золотистый ковер устилал большое фойе, ведущее в просторную гостиную. «Столовая, кухня, две спальни, ванная комната. Очень мило», — сказал Джей. «Да, неплохо», — согласился Кен. «Обходится дороговато, но мы с Чарли согласны платить за класс. Сколько сейчас времени? Около 3:30. «Рановато», — сказал Кен, направляясь к телефону в холл. «Однако я позвоню кое-кому из стюардесс, посмотрим, что получится». «Не обещаю, что ты трахнешься в первую же ночь, но обязательно запущу события в этом направлении. Сегодня», — воскликнул Джей. По пути сюда он решил провести ночь у Кена, но утром найти себе что-нибудь другое. «В этом нет никакой необходимости. Я очень ценю любезность, но нет проблем», — прервал его Кен. «Я и сам с удовольствием трахнусь». Он набрал номер. «Хелло, кто это?» «А, привет. Слушай, бери Джейн, Гейл и еще несколько девушек и приходи сегодня». «Ну да, хорошо. Очень хорошо». «Ну, прекрасно. Ну, захвати их. У меня здесь новый парень, хочу его познакомить с городом». «Ну, я-то откуда знаю, черт возьми». «Она ушла отсюда 4 дня назад. А пьяная, как же иначе?» «Ну, окей, окей, до вечера». Джей сидел у телевизора с содовыми крекерами и стаканом молока, когда вдруг ожил телефон. Он взглянул на часы. Около 11 вечера. Вероятно, он проявил излишний оптимизм, переодевшись в пижаму. Думал, вечеринка сама собой отменилась. Кен ушел по своим делам и еще не вернулся. Джей поднял трубку. «Мы уже идем», — пропел женский хор. «Да, мы уже идем». А затем щелчок. На том конце положили трубку. «О, нет», — застонал Джей. Он направился было в спальню, стягивая на ходу пижамную куртку, но тут послышался дверной звонок. Схватив халат, побежал в холл, приоткрыл дверь чуть-чуть и сказал: «Мне очень жаль, но Кен закончить он не смог». В комнату ворвалась толпа стюардесс. «Привет, хеллоу, а где Кен?» «Да, где любовничек?» Дальше все происходило. Как бы помимо него девушки разбросали повсюду свои жакетики, плащи, шляпки, сумочки, туфли и прочее. Быстро вытащили из знакомого им шкафчика бутылки и стали уютно устраиваться. Джей был в ужасе и не знал, что делать. Не мог же он попросить их уйти. Сам тут гость. «Ты, наверное, его новый сосед?» — прозвучала укоризненная контральта. Джей посмотрел в сторону Софы и встретился с парой глаз черно-стального цвета, пронзавших пелену сигаретного дыма. «Ну, я тут временно», — пробормотал Джей. Он смущенно покашлял и отвел взгляд. «Вы живете в этом здании?» Еще одно облако дыма взмыло над Софой. «Иногда». Джей лихорадочно обдумывал уязвимое положение, в которое его поставили. Ситуация очень напоминала гаремную. Может быть, это ловушка Хоукинса? Ему почему-то казалось, что нет. Тем не менее, желательно отсюда выбраться. Но как? 11 часов вечера. Он бессильно опустился в кресло рядом с Софой. «Почему ты такой веселый?» — спросил хрипловатый голос. Джей присмотрелся. Девушка полулежала в расслабленной позе. Привлекательная, смуглая, но холодная, расчетливая манера, решительный взгляд выдавали в ней искательницу приключений. Ему стало не по себе. «Да, пора отсюда убираться. Боюсь, я забыл о вечеринке». Он избегал встречаться с ней взглядом. «Надеюсь, вы простите мой вид. Я... Вечеринка? Какая вечеринка? Да здесь же. Разве Кен не говорил несколько часов назад?» «Нам он ничего не говорил. Ох, несколько часов назад я была в Пуэрто-Рико. Мы только что с поля. Донна, тебе Кен говорил что-нибудь о сегодняшней вечеринке?» «Впервые слышу», — ответила высокая девушка с волосами цвета речного песка, деловито откупоривавшая бутылку. «Надеюсь, это будет не здесь. Мне нужно выспаться». В дверь громко постучали. «Наверное, это и есть друзья Кена», — сказал раздраженно Джей и встал. Он начал кое-что понимать. «Вряд ли это друзья Кена», — фыркнула девушка с бутылкой. «У них был бы свой ключ». На этот раз в холле стояло человек 6-7. Девушки и парни в форме авиакомпании прошествовали мимо Джея в квартиру. На него они не обратили никакого внимания. Одна из девушек протянула ему початую бутылку бурбона со словами: «Это все, что у нас было». Джей хотел было закрыть дверь, но из холла донеслось приглушенное: «Мы уже идем, мы уже идем». Оставив дверь приоткрытой, Джей отошел в угол гостиной и встал там, опустив плечи. Он молча наблюдал за тем, как вливаются потоки людей, которые распределяются между гостиной, столовой, кухней, ванной. Центр активности образовался посреди гостиной, там уже танцевали. Пахнуло марихуаной, музыку включили на полную катушку, и под ногами Джея завибрировал пол. Как Джей не старался, шум не давал ему уснуть. Оказалось, это храпит здоровяк-пилот, растянувшийся на полу рядом с креслом Джея. Джей посмотрел на часы, было 8:30. Слабые лучи света пробивались сквозь полуприкрытые жалюзи окон, выходивших на озеро Мичиган. Он осторожно потянулся, мышцы затекли. Медленно встал. Полуодетые пилоты и стюардессы валялись как попало на полу, рядом с ними пивные бутылки, пепельницы, стаканы, грязные тарелки, бутылки от виски, перевернутая мебель и лампы в холле свидетельствовали о том, что у двери произошла крупная битва. В квартире не было никакого движения, если не считать женских трусиков, висевших на канделябре в холле и покачивавшихся на сквозняке. Джей стал осторожно пробираться к ванной комнате, выискивая среди незнакомых лиц Кена Хастингса, но хозяина нигде не было. Джей с ужасом подумал, что ответственность за состояние квартиры лежит полностью на нем. Оставалось одно — собрать свои вещи и потихоньку уйти, но вначале он должен выпить холодной воды и побольше. Джей искренне недоумевал, как же он позволил себе напиться до такого свинского состояния. Уже в ванной, споткнувшись о сломанную рамку от картины, он вдруг увидел Кена. Тот лежал в ванне, лицом вниз, изогнувшись, как лук. Одна рука свисала через край. Возможно, он пытался встать, но отключился. Кен был весь мокрый. Похоже, его туда кто-то запихнул и включил душ. Но даже мокрый и в такой неудобной позе Кен спал крепко, как здоровый ребенок. Джей поначалу решил его разбудить, но передумал. Он подошел к умывальнику, пустил холодную воду. Потом открыл аптечку, собираясь принять аспирин, и тут увидел в зеркале свое отражение. Губная помада всех цветов на губах и лице. Огромный синяк под левым глазом. Не все проявили к нему нежность. Он начал осторожно изучать синяк, как вдруг зазвонил телефон. Поколебавшись, Джей вошел в холл. «Хеллоу. Хеллоу.